Глава вторая. Потерянный рай. Эпиграф. Зеленый тихий уголок в холмах, укромный тихий дол. Безмолвный края не оглашала жаворонка песнь, повсюду вереск. Лишь один откос одет, как радостной и пышной ризой, всегда цветущим золотистым дроком, что распустился буйно. Но долина, омытая туманами, свежа, как поле ржи весной или юный лен, когда сквозь шелк его стеблей прозрачных косое солнце льет зеленый свет. Здесь мирный благодатный уголок, любезный всем, особенно тому, кто сердцем прост, кто в юности изведал довольно безрассудство, чтобы стать для зрелых лет спокойно умудренным. Кольридж. Примечание. Перевод Лозинского. Конец примечания. Первое. Доходов с капитала, оставленного Артуром в банке, едва хватало на жизнь. Впрочем, вопрос, экономить ли средства на образование детей, перед Мейбл Толкин попросту не стоял. Экономить можно и нужно на чем угодно, только не на их здоровье и обучении. Все же на первых порах молодая вдова сама занималась с Рональдом и Хиллари. Она умела говорить с детьми, любила их, к тому же неплохо владела французским, латинским, немецким языками, рисовала, играла на фортепиано. Ей повезло с жильем. Летом 1896 года она сняла небольшой домик, концевой в длинном ряду домов в деревушке Серхоул, расположенная на Стрэтфордской дороге. Сейчас это место вошло в черту города, само название исчезло из адресной книги Бирмингема, однако кое-что там сохранилось до наших дней, например, мельница. Ее и старой-то назвать трудно. Просто древняя. Ее построили в 1542 году на месте другой, еще более древней мельницы. Рональду с его воображением мельница казалась каким-то важным знаком, тайным посланием из неведомого прошлого. По крайней мере, впоследствии он не раз вспоминал это древнее сооружение, описывая свою хоббитанию. Может, родина хоббитов с той самой мельницы и началась? Переход от экзотической колониальной жизни к сельской, так же, как глубокая религиозность матери, конечно, повлияли на сыновей. Сельский уклад прост. Все эти неторопливые разговоры, наивные рассуждения, невероятные слухи, передаваемые от одного к другому. Через много лет Толкин писал поэту Уистону Одену, 1907-1973 годы. «По происхождению я уроженец западного Мидлендса». Примечание. Письмо Одену 7 июня 1955 года. Письма. Письмо 163. Конец примечания. По смыслу уже получается «средиземелье». Короче, старая сельская Англия. Тесный, зеленый, чудесный край. Мы сказали «сельская». Это понятно. Но мы еще сказали «тесная». А это потому, что, скажем, у обитателей соседней Скандинавии никогда не было, да и сейчас нет никаких преград в общении с природой. А вот в Англии общественных лесов, полей, парков всегда было мало, а на частных землях не сильно разгуляешься. Правда, в Англии существовали и существуют свои любопытные исключения. Так, скажем, если прохожие долго, не менее года, пользуются какой-то полевой тропинкой или дорожкой в частном лесу, а хозяин не обращает на это внимания, не огораживает, не перекрывает проход, то такая тропинка общественной и остается. Были, конечно, овраги, болотистые берега рек, холмы. Но все равно вокруг Серхоола лежали в основном частные земли. Те, кто внимательно читал роман «Властелин колец», помнят, наверное, как Фродо с детства боялся некоего фермера по прозвищу Бирюк, не раз ловившего его в своем частном лесу на чудесной грибной охоте.